Параграф 15. Революционная и национально-освободительная борьба в Китае в 1928-1937 годах. Китай в конце 20-х годов. Советские районы Китая. После поражения революции в Китае утвердилась реакционная диктатура крупной буржуазии и помещиков, зависимая от иностранного империализма. Политика Гоминдана вела к еще большей зависимости Китая от империалистических государств. Милитаристские группировки не прекращали междоусобных войн. В отношении Советского Союза гоминдановское правительство проводило враждебную политику. В 1929 году китайские войска захватили КВЖД. СССР дал вооруженный отпор провокаторам, после чего конфликт был ликвидирован. С помощью Коминтерна Коммунистическая партия Китая разработала новую тактику борьбы в изменившихся условиях. Текущий этап китайской революции был определен как буржуазно-демократический. Его основными задачами были: первое, борьба за национальную независимость и объединение страны. Второе. Ликвидация помещичьего землевладения и всех феодальных пут. Третье. Свержение власти реакционного Гоминдана и установление революционно-демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства в форме советов. Учитывая неравномерность развития революции в разных частях страны, КПК выдвинула тезис о возможности победы революции в одной или нескольких провинциях. Это был курс на создание отдельных советских районов в качестве опорных баз китайской революции в сельской местности. Центр тяжести всей партийной работы переносился из города в деревню. Такое развитие революции, когда крестьянство играло решающую роль, а рабочие промышленных центров оставались в значительной степени в стороне от нее, порождало в партии вредные мелкобуржуазные иллюзии. Возникла опасность принижения руководящей роли рабочего класса и преувеличения революционных возможностей крестьянства. От марксистской партии требовалась неустанная борьба против мелкобуржуазной идеологии, постоянное противопоставление ей выдержанной классовой пролетарской политики. Однако в руководстве КПК все более укреплялись позиции сторонников крестьянской революции. В партии постепенно определялись два направления. Одно – марксистско-ленинское, интернационалистское, другое – мелкобуржуазное, националистическое. Коминтерн дал анализ уроков поражения революции 1925-1927 годов и помог КПК разгромить правооппортунистический уклон. Но в Компартии Китая возникла опасность слева. Группа руководящих работников КПК во главе с Ли Ли Санем отстаивала тезис о том, что Китай якобы переживает период революционного подъема. Лилисаневцы требовали ускорить взрыв восстания в Китае, втянуть империалистические державы в войну против СССР и таким путем приблизить победу мировой революции. При содействии Коминтерна, решительно осудившего левоавантюристическую путчистскую линию Лилисаня и его сторонников, коммунисты Китая развернули борьбу за создание и укрепление опорных революционных баз. В апреле 1928 года был образован первый советский район Хунань-Цзянси. Командующим войсками этого советского района стал Чжу Де, а комиссаром Мао Цзэдун. Мао Цзэдун родился в 1893 году. Вырос в кулацкой семье. Получив в условиях старого Китая среднее образование, работал учителем начальной школы. По словам Мао, его неизвестно по какой причине бросило в революцию. У Мао Цзэдуна никогда не было целостного марксистско-ленинского мировоззрения.